а потом с каким-то тупым оживлением быстро переключается на песню «Зять на тёще капусту возил». Но этому оживлению не хватает, я бы сказал, высокого простодушия. И я легко представил себе старика, поющим на заваленке протяжную задушевную песню или какую-нибудь шуточную с подковыркой на деревенском застолье. Нет, не случайно, не для показного глубокомыслия я говорю, что певец, особенно современный, должен быть философом. Не случайно мы протестуем против текста и боремся за стихи для песен. Не случайно считается, что певец поет сердцем столько же, сколько и голосом, если не больше. Песня — жанр гибкий, быстрый, крылатый, чуткий. Она выражает и сиюминутное настроение человека, и всю глубину его натуры. Даже в том, что он любит петь, сказывается человек. Песня — душа времени. Она сохраняет нам самое тонкое, хрупкое, непрочное в истории — интонацию времени, его целеустремленность. Песня стоит того, чтобы отдавать ей себя сполна. Я знал, кому пою. Моя жизнь отдана зрителю, и мой зрительный зал — это вся наша страна. Я могу так сказать не только потому, что изъездил ее вдоль и поперек, это право дали мне и письма, которые приходили ко мне со всех концов необъятной нашей Родины. Их накопилось у меня несколько больших ящиков, я получал их всю жизнь. Они начали приходить с тех пор, как я стал опереточным артистом в Ленинграде, и приходят до сих пор. После очередной премьеры или концерта по радио их количество значительно увеличивалось. Письма, как сказал поэт, пишут разные, слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. Я думаю, что для артиста бесполезных писем не бывает. Даже если в них избитые слова поклонников «кумир», «мечта», «идеал», «бог», они подтверждение того, что твоим искусством взволновано еще одно человеческое сердце. Правда, в молодости, когда столько планов и замыслов требует осуществления, когда времени не хватает, и ты разрываешься на части, их количество приводило меня порой в отчаяние, даже раздражало, ведь на них надо было отвечать. Больше того, надо было что-то делать, ибо они содержали в себе самые разнообразные просьбы, заставляющие куда-то звонить, что-то доставать, кому-то посылать. Одному с этим справиться было невозможно, и мне помогала моя семья. А письма действительно были разные, написанные почерком старательно ученическим или небрежным, убористо или размашисто, каллиграфически или коряво, тщательно или наскоро, письменными или печатными буквами, порой просто с типографской ровностью. Это были письма коллективные и индивидуальные, написанные литературно и безграмотно, вдохновенно и сухо, деловито и лирично, в стихах и в прозе. Это были письма озабоченные, ободряющие, забавные, смешные, нелепые, серьезные, шутливые, бесцеремонные, нахальные, злобные, оскорбительные, обидные, трогательные, нежные, негодующие. И нет для меня на свете ничего дороже этих писем, писем моих зрителей. Со временем я понял, какое это богатство. Для меня это документы эпохи. И думаю, не только для меня. Не надо специально смотреть на дату. По их стилю, настроению, точке зрения тотчас же почувствуешь, к какому периоду нашей жизни то или иное письмо относится. Вот, например, записка, переданная мне во время концерта. Мы группа рабочих завода...